один, потом еще, ну и один на дорожку, внушая себе необходимость развернуть оружие к себе. Но как я ни старался себе это внушить, рука просто отказывалась меня поддерживать. Я не смогу. Как бы я ни пытался, я просто не смогу сделать то, что должен. К счастью, в последний момент появился тот большой парень сверху и перенес нашу с ним встречу, убедив Гуди вернуться и высунуть из бреши в заборе свое оружие. Он сообщил обоим копам, что у них есть ровно одна секунда на размышление. «Иди сюда, Мила!» — крикнул он мне, размахивая незаряженным пистолетом. В конечном итоге это подействовало, и у меня появилось и время, и пространство, чтобы собраться и броситься к забору. Прикрывая меня, Гуди практически затащил в дыру мое тело, разрывая мне штаны и царапая обнажившиеся колени. Но это ведь ерунда! Я вдруг оказался по другую сторону забора. Глава 24. Пол шанса. При лучшем раскладе. Черт, именно здесь все и началось. Неужели прошло всего-навсего 12 часов с тех пор, как мы восьмером отправились на дело прямо с этого места? Я, Гуди, Норрис, Патси, Парки, Джека, Боб и Джимбо. Шутили, смеялись над дурацкой шапкой. Патси и ДНК на окурках. 12 часов назад. Всего-то. Окажется, будто прошла вечность. Для Джека, Норриса, Боба и Джимбо эта вечность только начиналась. По спине пробежал холодок. Лучше об этом не думать. Лучше двигаться дальше, делать то, что нужно. Нужно сматываться, в конце концов, я и сам еще не в Копакабане. «Давай не тормози, нужно валить отсюда!» — заорал Гуди и толкнул меня в сторону магазинов. Один из легавых попытался протиснуться вслед за нами в щель. Я повернулся и произвел предупредительный выстрел, который пришелся немногим левее его головы. Тот хрипло вскрикнул и отступил. «Заканчивай палить, мило, а то за нами погонятся все копы округа», — искренне высказался Гуди. «Боюсь, уже поздно, дружище». Мы, спотыкаясь, кинулись за магазин и обнаружили там Патси. Он сидел в тачке, мотор работал, двери открыты. Гуди нырнул на пассажирское сиденье. Я на заднее. «Где это Парки?» — спросили мы, заметив, что не хватает одного грабителя. «Туда побежал. По-моему, он меня не увидел», — ответил бледный от ужаса Патси. «Что теперь делать?» «Мы не можем тут сидеть и ждать его! Дави на газ!» — закричал я, и мы повернулись к дороге как раз в тот момент, когда из-за угла выбежала дюжина полицейских. Я вытаращился на них через заднее окно. Те вопили, выкрикивали что-то в наш адрес и отмахивались от наших выхлопных газов. Но кольцевая, поворот направо и ревущий движок давали нам пусть небольшое, а все же преимущество. Впервые за сегодняшнее утро я не видел перед глазами полицейских. «Куда едем?» — поинтересовался Патси, нарушая кучу новых правил, вдобавок к тому дерьму, что мы успели натворить за сегодняшний день. «Как можно дальше отсюда?» — пылко проговорил я с надеждой в голосе. «В Таиланд?» — оптимистично предложил Патси. «Возможно», — ответил я, похлопывая припрятанные под рубашкой и брюками наши доли. В тот момент Гуди поглядел на меня через плечо, я поймал его взгляд и подмигнул. «Только я ни хрена не понимаю, как нам попасть туда без денег, Патси!» Ну и выражение лица. Разумеется, я просто решил над ним подшутить. На самом деле я не мог так кинуть друга, особенно того, который за нами вернулся. Как только мы оторвемся от копов и благополучно скроемся, я поделю бабки и отдам Патси причитающуюся ему долю, как и обещал.